Глава восьмая. «Келли, тебе подходит это имя?» «Да, почему?» Ветер трепал ее волосы. «Зеленые глаза, у тебя ведь зеленые глаза!» «Какой он высокий, какой представительный! Ямочки от улыбки, крупные белые зубы!» Он сделал шутливое движение, как будто собирался снять с Келли темные очки, чтобы удостовериться в своей догадке, но она опередила его и сама приподняла их на мгновение, встретив взгляд, полный неподдельного интереса. Голубые глаза, яркая голубизна свежевымытого стекла. Улыбка на губах заметно дрогнула, словно он неожиданно усомнился в своем мужском обаянии и пробормотал извиняющимся тоном, льстя этим Келли еще больше. «Правда, зеленые и очень красивые». В действительности глаза у Келли, Келлер, были скорее серые, чем зеленые. Сама она считала, что они у нее цвета гальки. Ничего особенного, глаза как глаза. Только широко расставленные, большие, выразительные, словом, то, что надо. А вот ресницы бесцветные, тонкие, короткие. Если не подкрашивать тушью, чего она терпеть не могла, их будто и нету. Глаза Келли Келлер были одно время предметом беспокойства для ее родителей, а следовательно и для нее, вплоть до операции, после чего положение выправилось. У Келли с рождения было нарушено равновесие между глазными мышцами. Этот дефект, как ни старайся, а иначе не назовешь, именуется страбизмом или косоглазием. В случае Келли слабее были развиты мышцы левого глаза. Никто не догадывался, что в первые два года жизни у девочки все путалось перед глазами. В ее мозгу фиксировалось не одно изображение, как у всех нормальных людей, а два. Каждая, в свою очередь, осложненная множественностью отдельных деталей, накладывавшаяся друг на друга самым непредсказуемым образом. Изображение в левом глазу часто расплывалось, и тогда девочка инстинктивно сосредоточивалась на картинке, видимой более сильным правым глазом, а левый зрачок блуждал в глазном яблоке, как неприкаянный, пока не стало казаться озабоченным родителям Арти и Мадлен, папе и маме, бедняжкам, которые постоянно на протяжении первых 24 месяцев ее жизни всматривались в глазенки девочки, водили пальцами у нее перед носом, задавали вопросы, стараясь скрыть волнение, тревогу, подчас даже раздражение. Последнее относилось главным образом к отцу. Всякого рода ненормальности ужасно действовали ему на нервы. Семейная черта, что со смехом признавалось, в семье был культ здоровья, физического совершенства, красоты, всего нормального, что Келли с упрямым злорадством смотрит постоянно влево, поверх головы собеседника, не встречаясь с ним взглядом, хотя ее нормальный правый глаз устремлен ему в лицо, как положено. Один врач рекомендовал делать неукоснительно определенные упражнения. Другой советовал как можно скорее сделать операцию. Иногда даже с возрастом не удается справиться с дефектом, и тогда более слабый глаз постепенно атрофируется. Мамочка и бабушка Рос, мамина мама, предпочитали упражнения, решив, что упражнения помогут. Они пригласили известного врача, молодую женщину, которая сама носила очки. Та была настроена оптимистически, но проходили недели, месяцы, а зрение девочки не улучшалось. Отцу было больно смотреть на свою драгоценную крошку. Ему хотелось бы оградить ее от тревог и забот, от всех напастей. И вот ведь ирония судьбы. — говорил, смеясь, Арти Келлер, с негодованием разводя в стороны руки и как бы приглашая этим жестом, похожим на жест телевизионного ведущего, приглашающего к экрану миллионы анонимных зрителей, разделить с ним его недоумение. И еще, конечно же, возмущение. Вот ведь незадача. Дела идут в гору, все просто замечательно. Начало 60-х. Время как никогда благоприятное для экономики. Объемы строительства, инвестиции, все растет. И вот ведь ирония судьбы, бизнес в полном порядке, а свою частную жизнь, семейные обстоятельства я контролировать не могу. Он старался говорить убедительно и тихо, ведь где-нибудь поблизости могла быть Келли. Мама подхватывала этот тон, но у нее дрожал голос и тряслись руки. Впрочем, это не бросалось в глаза, потому что руки были красивые, так же, как и кольца на них, одно усыпанное бриллиантами, а другое нефрит в старинной золотой оправе. Папа подчеркивал, что смотрит в будущее, а вдруг упражнения не помогут? Напряги свое воображение, Мадлен, загляни в будущее, ведь когда-нибудь она пойдет в школу, и ты, черт подери, не можешь не догадываться, что дети будут дразнить ее, считать уродом или вроде того. «Ты что, этого хочешь? Этого?» Тут мама раздражалась рыданиями. «Нет, нет, конечно, не хочу. Как ты можешь такое говорить?» Поэтому однажды Арти Келлер не пошел утром на работу, а вместе с женой повез дочку в город. Вся дорога туда из их местечка, Говенда-Хайтс, округ Вестчестер, штат Нью-Йорк, заняла 40 минут, и там, в больнице Бет-Израэл, на тенистой Ист-Энд-Авеню, больной глаз Элизабет Энн Келлер наконец-то прооперировали. Выздоровление наступило быстро, хотя послеоперационный период был не таким уж безболезненным, как обещали врачи. И с тех пор глаз, оба глаза, сама девочка стали по всем признакам совершенно нормальными.